Кристофер вновь заговорил проникновенно и доверительно. «Логан сделает все, как я скажу. Обещаю тебе всяческую поддержку с моей стороны. Скажи только слово. В твоем распоряжении будут и люди, и техника. Мы не станем этого обнародовать. Но расследование возглавишь ты со всей полнотой полномочий. Если хочешь, на официальную часть отрядим Буррони. Не думаю, чтобы он был от этого в восторге. Я слышал, мы тормознули повышение, так мы ему пообещаем стремительный карьерный взлет». Джордан промолчал. Доверительный тон брата перешел в умоляющий. «Джордан, ты должен за это взяться». Он ответил вопросом, обращенным не только к брату, но и к себе. «Почему я?» «Потому что убили твоего племянника, и потому что тебе на роду написано служить в полиции». Джордан уставился в пол, словно размышляя. Его бесило, что он не может найти контраргументов. И не мудрено, ведь брат только что сказал чистую правду. «Я уже не лейтенант Родригес. Решение, как и всегда в жизни, он принял за секунду. Иногда ему приходилось раскаиваться в этом, иногда нет. Что ж, будем надеяться, что это второй случай. Ладно. Я согласен. Пусть мне как можно скорее доставят показания свидетелей, заключение о вскрытии, данные экспертизы. И прошу мне не мешать. Если что понадобится, позвоню. Все, что скажешь. Протокол допроса Лафайета Джонсона уже у Рубена. Предварительное заключение тоже. Возможно, с минуты на минуту подвезут данные поверхностного осмотра. Хорошо. Я буду держать тебя в курсе». Джордан встал и направился к двери. Он уже взялся за ручку, когда его остановил голос брата. — Спасибо, Джордан. Я понимаю, это только ради меня. На сей раз он перебил мэра. Кристофер Марсалис к этому не привык. Джордан обернулся, и ледяной тон его вмиг разрушил воцарившееся было меж ними согласие. — Позволь мне на сей раз побыть эгоистом. Искуплением своей вины займись сам, а мне надо искупить свою. Так или иначе... — Спасибо тебе, Джордан, я этого никогда не забуду. Джордан не сдержал горькой усмешки. — Такого я, по-моему, от тебя еще не слышал. При этих словах Кристофер заметно помрачнел. Закрывая за собой дверь, Джордан мысленно пожелал брату полного бесчувствия. Оставаться в четырех стенах наедине с кошмарным призраком — тяжкое испытание даже для закаленного мэра. Глава 8. «Вот крепкие, черные, без сахара, как ты любишь». Аннет поставила перед ним чашку эспрессо. «Спасибо, Аннет. И счет, пожалуйста. Хозяин сказал, фирма угощает». Джордан повернул голову к Тиму Брогану, сидевшему за кассой, и кивнул в знак благодарности. Официантка указала на телевизор, работавший без звука, в противоположном углу бара. По экрану летал на метле Гарри Поттер, увлеченный партией в квиддич. Аннет чуть понизила голос и как будто бы отгородила Джордана от остального мира. — Мы слышали новости, Джордан. Жаль, парня, неприятные истории уж, в них-то я понимаю. Жизнь тоже история не из приятных, Аннет. Еще 12 часов назад я думал, что перестану быть завсегдатаем этого ресторана, а вот, видишь...